Глава 533. Погоня и убийство. Голос Манхао, казалось, прогремел из самого Пурпурного моря. Услышав громоподобный рев, молодой человек в черном халате резко изменился в лице. Он развернулся и в луче черного света помчался вперед. «Если б я знал, что он заметит меня, то подождал бы еще какое-то время!» Прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Проклятье! Упустил такой отличный шанс! Он узнал о моем существовании раньше, чем планировалось!» С мрачной гримасой он постарался выжать как можно больше скорости. Это была черная летучая мышь в человеческом обличье. Много лет назад он почувствовал волю Манхао во время его демонической метаморфозы и сбежал. Позже, прознав о возвращении Манхао, он не делал ничего, что могло бы привлечь его внимание. Он прекрасно понимал, что одной его силы недостаточно, чтобы отнять истинный духовный меч у Манхао. Вот почему хитрец решил чужими руками избавиться от Манхао. Именно это стало причиной смерти Хуяньцина. Хоть он меня и заметил, мой план все равно сработал. Патриарх Хуянь не может не почувствовать смерть собственного сына. Молодой человек в черном халате с блеском в глазах лишь прибавил скорости. Пока он спасался бегством, мрачный как туча Манхао с невероятной скоростью летел вперед. Сверхзвуковые хлопки разносились эхом по округе, пока он мчался к месту, где находился молодой человек в черном. Причина, почему он мог настолько точно определить место в огромном пурпурном море, заключалась в части божественного сознания, которое он оставил на Хуяньцине. Не имело значения, насколько далеко находился этот человек, Манхао видела его как на ладони. «Кто это такой?» – мрачно размышлял Манхао. «Почему он так сильно похож на меня? Это не похоже на маскировку. Скорее всего, это его истинный облик». Манхао еще какое-то время изучал странного человека с помощью силы своей техники поиска. Когда догорела благовонная палочка, его глаза расширились от удивления. «Чёрная летучая мышь!» Летучая мышь сильно изменилась, но на ней до сих пор имелось едва уловимое клеймо, которое поставил Манхао много лет назад. Это клеймо невозможно было полностью стереть. В глазах Манхао вспыхнул недобрый огонек. Убийство Хуяньцина было наглой попыткой подставить его. Объяснить этот инцидент будет очень трудно. В конце концов, все сведется к тому, как отреагирует патриарх Хуянь. На мрачном лице Манхао проступила решимость. Он решил пока не думать о ситуации, в которую попал из-за смерти Хуяньцина. Вместо этого он сфокусировался на молодом человеке в черном халате. Расстояние между ними постепенно сокращалось. Скорость Манхао, казалось, не имела границ. Юноша в черном двигался очень быстро, но даже он не мог тягаться с Манхао в скорости. «Придется изменить план», — решил юноша в черном. «Я не могу больше оставаться в западной пустыне. Хоть он и прознал про мой план подставить его, ему все равно не догнать меня по крайней мере еще сутки, неважно, насколько он быстр. А завтра я уже окажусь за пределами западной пустыни». Юноша в черном резко остановился и огляделся. С холодной улыбкой он склонил голову на бок, производя в голове какие-то расчеты. «Должно быть где-то неподалеку. Много лет назад я обнаружил перемещающий разлом, ведущий отсюда в море Млечного Пути. Даже если он немного сдвинулся, он все равно должен быть где-то неподалеку». Во вспышке света он начал летать по округе. Когда догорели две благовонных палочки, его глаза радостно заблестели. Он остановился в воздухе и выполнил магический пас двумя руками, а потом резко выставил руки перед собой. По воздуху пошла рябь, после чего из ниоткуда возник тусклый серый разлом. Выглядел он не очень впечатляюще, и, судя по всему, был запечатан. Хоть он и стал видимым, разлом все равно мерцал, будто был нестабилен. «Проклятье! Разлом на грани полного исчезновения! Мне нужно время для его стабилизации! Если я все верно помню, таких перемещающих разломов в западной пустыне всего три. Ближайшие в 7 днях пути. Времени мало». Юноша в черном заскрипел зубами. По его расчетам, Манхао потребуется еще день, чтобы догнать его. А на восстановление разлома потребуется около 10 часов. С блеском в глазах юноша сел в позу лотоса рядом с разломом и выплюнул немного синей крови, который и заклеймил разлом. Кровь превратилась в магические символы. Они соединялись с разломом, постепенно его восстанавливая. Манхао стрелой мчался над поверхностью Пурпурного моря. Почувствовав, что его цель остановилась, он нахмурился. Манхао внезапно ощутил, что место, в котором остановился юноша в черном, хранит в себе остаточные следы перемещающей силы. Если ничего не произойдет, то портал откроется. Причем очень скоро. Вторая жизнь. Бом! Две зарожденные души объединились вместе, отчего боевая мощь Манхао выросла, а его тело стало сильнее. Сила двух зарожденных душ на великой завершенности удвоила его скорость. Это вместе с силой ветра птицы Пен придало Манхау просто чудовищную скорость. «Третья жизнь! Четвертая жизнь! Пятая жизнь!» Перекрикивая, ветер прокричал Манхау. Он летел все быстрее и быстрее, его тело и боевая мощь стремительно росли. Объединение пяти элементов сократило трехдневный путь до его цели всего до 14 часов, но этого было недостаточно. Каждая лишняя секунда увеличивала шанс на спасение его жертвы. С кровожадным блеском в глазах Манхао вошел на шестую жизнь. С хрустом тело Манхао вновь увеличилось в размерах. Боевая мощь 32 зарожденных душ на великой завершенности растеклась по его телу, вновь удвоив скорость. С треском воздух вокруг него раскололся. Его скорость невозможно было описать словами. В мгновение ока он покрыл десятки тысяч метров. Теперь до цели ему оставалось всего 6 часов. «Это еще не предел! Седьмая жизнь!» Со взмахом руки он вошел на седьмую жизнь. Теперь он вновь стал походить на бессмертного дьявола. А его боевая мощь равнялась 64 зарожденным душам на великой завершенности. Как и в прошлый раз, его скорость вновь резко увеличилась. Скорость седьмой жизни практически достигала скорости стадии отсечения души. Всего за 2 часа Манхао промчался через пурпурное море западной пустыни. Наконец он добрался до места, где находился юноша в черном халате. К этому времени тот восстановил всего 20% перемещающего разлома, как вдруг он ощутил нечто похожее на воющий ветер. Пурпурное море внизу зашумело, и на его поверхности образовался водоворот. Он нутром почувствовал приближающуюся смертельную опасность. Не став даже оборачиваться, он растворился в воздухе и бросился бежать. «Кто гонится за мной? Это не может быть патриарх Хуянь! Никак не может! Во время убийства Хуянь-сына я задействовал древнюю технику остановки времени! Патриарх Хуянь не должен почувствовать смерть сына еще 2 дня!» Сердце юноши сковал страх, а лицо немного побледнело. Позади завывал ветер, приближаясь к нему с поразительной скоростью. Этот звук, казалось, заполнил небо и землю. В этом ветре летела высокая фигура, напоминающая бессмертного дьявола. Он двигался настолько быстро, что в мгновение ока нагнал убегающего юношу в черном. У того волосы встали дыбом, когда он наконец осмелился посмотреть через плечо назад. В его расширенных от удивления глазах можно было увидеть отражение стремительно приближающегося кулака. Завидев лицо Манхао, юноша в черном завопил. «Невозможно!» Бабах! Кулак Манхао впечатался юноше прямо в живот. Этот кулак нес с собой мощь седьмой жизни, силу 64 зарожденных душ. Эта мощь, словно ураган, растеклась по телу юноши в черном. Воздух сотряс оглушительный грохот. Изо рта юноши брызнула кровь, тогда как сам он начал падать вниз. Его живот превратился в кровавое месиво. Кашляя кровью, бледный юноша смотрел на Манхао так, словно не мог поверить своим глазам. В Манхао он ощущал силу, способную уничтожить вообще все живое. Именно под влиянием этой несказанно жуткой ауры он задрожал от страха. «Невозможно, сука!» – прошипел Манхао, вновь переместившись к юноше в черном. «Думаешь, можно меня подставить и остаться безнаказанным?» Он вновь замахнулся кулаком. Бах! Из горла юноши в черном вырвался душераздирающий крик, когда его силой отшвырнуло назад. В этот раз его живот действительно разорвало на части. Последний удар оторвал нижнюю половину туловища, превратив ее плоть в кровавое марево. Осталась только верхняя часть, как вдруг из спины показались 2 огромных крыла летучей мыши. Юноша замахал ими с такой скоростью, что они превратились в размытую полосу. Это позволило ему на большой скорости умчаться прочь. «Хочешь сбежать?» – хмыкнул Манхао, продолжая оставаться на седьмой жизни. От этих слов черная летучая мышь в обличии человека лишь еще сильнее закашлялась кровью. Неожиданно Манхао возник за спиной юноши в черном. Манхао выбросил руку вперед, явно намереваясь его поймать. Юноша в черном с отчаянным криком, не поворачиваясь, попытался крыльями заблокировать руки Манхао, но Манхао с кровожадным блеском в глазах просто схватил его за крылья и резко рванул на себя. Вместе с душераздирающим воплем юноши с его спины оторвались 2 крыла. Изо рта юноши в черном хлынула кровь. Внезапно он исчез и возник уже на значительном расстоянии впереди. Он лишился нижней половины тела и крыльев. Для него ситуация была крайне тяжелой, но в этот момент в его левом глазу неожиданно возник образ покойника. «Откуда в тебя столько силы?» – спросил бледный юноша. «Такого просто не может быть!» Пока он говорил, его руки выполняли магические пассы, которые вызвали призрачные образы. Манхао отшвырнул крылья в сторону и холодно посмотрел на юношу в черном. «Подлый предатель!» – угрожающе прорычал Манхао. «Много лет назад я помог снять с тебя печать и позволил восстановить силу. И вот так ты отплатил мне?» С этими словами Манхао рванул вперед. Он двигался слишком быстро, чтобы за ним можно было уследить глазами. Можно было увидеть только, как юноша в черном был резко отброшен назад.